Не знаю, как на кого, а на меня чтение действует расслабляюще, нездорово. Стоит мне накануне углубиться в какую-нибудь злостно-художественную вещь, особенно если она относится к сокровищнице 19-го столетия, как ближе к ночи я начинаю бредить. Коли это будут, предположительно, севастопольские рассказы, то я словно наяву наблюдаю атаку сардинцев на 4-й бастион, причем собственноручно бью по макаронникам из трофейного штуцера и до того натурально ощущаю кисло-прелый запах пороха, как будто палят у меня в сенцах. Коли это будет, предположительно, преступление и наказание, то меня обуревает такое чувство точно вовсе не Раскольников, а я сам ненароком зарубил топором двух женщин, причем я доподлинно осязаю ладонью шершавое топорище и с часу на час ожидаю появления следователя Порфирия Петровича, который грозно и одновременно вкрадчиво постучит во входную дверь. Коли это будет, предположительно, Салтыков-Щедрин, то я себя явственно вижу мальчиком без штанов. Таким образом, бред мой, если только это взаправду бред, а не выход в какое-то иное бытийное измерение, в высшей степени увлекателен. Во всяком случае, он куда заманчивее действительности, при том, что наша отечественная действительность – весьма заманчивая действительность, а кроме того, с удивительным постоянством дарит меня вроде бы посторонними мыслями насчет вязчего обустройства российской жизни. Например, в результате знакомства с историей Рима Мамзена в позапрошлый четверг мне пришло на ум, что хорошо было бы у нас отгородить тротуары колючей проволокой и таким образом скостить количество дорожно-транспортных происшествий. А то я в 16-й раз перечел «Гамлета» принца Датского и внезапно сообразил, что в тот момент, когда электричка подходит к платформе станции, стоять надо лицом к толпе, а вовсе не к электричке, что позволяет избежать опасности или ожидания опасности, что, по сути дела, одно и то же, поскольку нервный русский человек не так боится опасности, сколько опасности опасности. Избежать опасности – сгинуть, не запонюк табаку от руки завистника, наемного убийцы, тайного недоброжелателя, агента секретной службы или обманутого супруга. В свою очередь, Рабле навел меня на ту мысль, что в качестве борьбы с промискуитетом мужчины должны носить газовые юбки, а женщины – кожаные штаны. И вот в один прекрасный день я взял в нашей библиотеке томик лирических стихотворений Иоганна Вольфганга Гёте. Как сейчас помню, это был вторник, 4 октября. В тот день я не пошел с малярами красить в подвале стены, в результате чего лишился твороженного коржика на десерт, а весь день провалялся в своей постели, мусоля мариенбадскую элегию, которую Иоганн Вольфганг Гёте написал уже будучи стариком. Не мудрено, что в среду он мне явился. Случилось это так. Было около 12 часов ночи, когда что-то дернуло меня вдруг, точно некто невидимый схватил за рукав халата, побудило подняться с постели, сунуть ноги в домашние тапочки и подойти к моему окну. А обитаю я, давайте заметим, на 5-м этаже, с которого виден шпиль гостиницы «Ленинградская», что на площади 3 вокзалов. Это замечание насущно по той причине, что, подойдя к моему окну, я увидел за ним лицо Иоганна Вольфганга Гёте. Оно было бледно подсвечено как-то снизу, точно к подбородку поднесли едва теплющуюся свечу. Глаза смотрели внимательно и сурово. Если бы я обитал на 1-м этаже, то, наверное, не очень бы удивился. Мало ли кто у нас шатается по ночам из любителей заглядывать в окна, включая людей известных. Но мне было решительно невдомек, каким образом Гёте умудрился воспарить до уровня 5-го этажа. Хотя немцы — народ изобретательный и коварный. Они категорический императив выдумали. На них не приходится удивляться, как на промысел высшей силы. И в ту среду, и во все последующие разы, когда мне являлся Иоганн Вольфганг Гёте, он был одет в темно-синий фрак с золотыми пуговицами, от которого здорово припахивало чем-то затхлым, то ли гробом, то ли нафталином, не разберешь. На ногах у него были короткие панталоны, белые чулки и дамские лакированные туфли с невероятно большими подагрическими шишками с внутренней стороны стоп. Лицо у него было необыкновенное. Сливовые глаза источали доброжелательность и тоску, из ушей росли волосы, а нос был предлинный, примерно в полторы нормальных величины, и оттого создавалось впечатление, будто он не совсем человек или человек, принадлежащий какой-то четвертой расе. Я знал, что мой великий немец лет на 7 старше Моцарта, но выглядел он благообразным, крепким еще стариком, подтянутым и отлично знающим себе цену. Беседовали мы с Гёте бог весть на каком языке. Вроде бы по-русски и вроде бы по-немецки, но при этом досконально понимали друг друга, не оставляя места и иносказаниям, и темнотам. Почему-то мне с первых же слов стало понятно, что Гёте постоянно путешествует во времени и в пространстве, что он в курсе многих наших событий и обстоятельств, что ему куда больше нравится посещать прошлое, нежели будущее, считая от даты его кончины, что он ко всему потерял интерес и томится своей звездой. Итак, в тот памятный вторник я весь день провалялся в своей постели, мусоля Мариинбадскую элегию, которую Иоганн Вольфганг Гёте написал уже будучи стариком. Не мудрено, что в среду он мне явился.